Лжедмитрий писал еще в Краков к воеводе Синдомирскому, что Марина, как царица российская, должна, по крайней мере, наружно чтить веру греческую и следовать обрядам. Должна также наблюдать обычаи московские и не убирать волосов. Но легат папский Рангони с досадой ответствовал на первые требования, что государь самодержавный не обязан угождать бессмысленному народному суеверию, что закон не воспрещает брака между христианами греческой и римской церкви и не велит супругам жертвовать друг другу совестью, что самые предки Дмитриевы, когда хотели жениться на княжнах польских, всегда оставляли им свободу в вере. Сие затруднение было, кажется, решено в беседах Лжедмитрия с воеводою Синдомирским и с нашим духовенством. Условились, чтобы Марина ходила в греческие церкви, приобщала святых тайно от патриарха и постилась еженедельно не в субботу, а в среду, имея, однако ж, свою латинскую церковь и наблюдая все иные уставы римской веры. Патриарх Игнатий был доволен. Другие святители молчали, все, кроме митрополита Казанского Ермогена и коломенского епископа Иосифа, сосланных Растригою за их смелость. Ибо они утверждали, что невесту должно крестить, или женитьба царя будет беззаконием. Гордясь хитрую политикою, удовольствовав, как он думал, и Рим, и Москву, устроив все для торжественного бракосочетания и принятия невесты, Лжедмитрий дал ей знать, что ждет ее с нежным чувством любовника и с великолепием царским.